Алмазы из картошки. Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять пристанет странным, закутанный в цветной туман. Александр Блок. Обещая рассказать историю шаха, Марат надеялся на Ферсмана. Года три назад, готовясь к сдаче кандидатского минимума, он довольно внимательно полистал объемную монографию. В конце книги, помнится, приводилось научное описание исторических алмазов шах и орлов. Вот пусть основоположник геохимии и поможет блеснуть эрудицией перед представителем прессы. После окончания семинара Марат набрал внутренний номер телефона жены. «Мать, сходи, пожалуйста, в библиотеку и возьми книгу Ферсмана «Кристаллография алмаза». «Хорошо», – голос Ирины удивительно похож на голос сына. «С кем ты прогуливался по двору?» «Мною, как всегда, интересуется пресса. Домой идем вовремя?» «Да. Не забудь зайти. Я в буфете набрала молока и огурцов». «Обязанности свои знаю», – недовольно пробурчал Марат. Было не по-весеннему жарко. Пока не добрались до своего микрорайона, Марат основательно взмок. Дома он немедленно полез под душ, а потом, остывший, умиротворенный залег на диване. С привычной гордостью окинул взглядом две стенки стеллажей с книгами и уткнулся в фермановские алмазы, по обыкновению мысленно комментируя прочитанные. Итак, форма шаха настолько загадочна, что его даже отказывались считать алмазом. Причем здесь форма? Ничего не царапается, значит алмаз. Вес 88,7 карата. Ого, это почти 18 граммов. Цвет белая вода с желтоватым оттенком от примеси железа. Но это вряд ли. Скорее всего, цвет связан со структурной примесью азота. Камень поразительной чистоты и безукоризненной прозрачности. Имеет форму удлиненной призмы, притупленных на концах пирамидальными плоскостями. Впрочем, Ферсман прав. Форма алмаза необычна. В природе и в лаборатории алмазы растут в виде кубиков или правильных восьмигранников, октаэдров. Грани октаэдра, ага, все-таки и в шахе нашлись эти грани, мягко округлые. Самая широкая грань разделена на длинные узкие фацеты, одна из которых недоработана и иштрихована. Камень охвачен бороздой, прорезанной на глубину 0,5 миллиметра. Зачем? Блеск алмаза поражает. Скульптура поверхности целиком сохранилась в виде нежно-чешуйчатого строения. Ох, и эпитеты позволяют себе классики. Весь кристалл пронизан мельчайшими пластинками двойников, которые едва вырисовываются на поверхности грани в виде тончайших дуг. Углядел таки. Далее шли рисунки шести главных граней. Сумма углов между ними 360 градусов. Дальше надписи на гранях. Погодите, погодите, почему такая странная сумма углов? Только в четырехугольнике сумма внутренних углов может составлять 360 градусов, а шесть граней шаха в сечении дают гексагон. Из школьной геометрии известно, что сумма внутренних углов любого шестиугольника всегда равна 720 градусам. В чем же дело? Ага. Вот Ферсман приводит проверенные углы. Ну-ка проверим. 73/37,70 это будет 180. 75/85,20 тоже 180. Действительно, всего получается 360, а не 720. О, Ферсман же измерял истинные углы между гранями. А их сумма может быть выражаться любым числом. Удивительно вырос шах. Три подряд идущих угла в сумме составляет 180 градусов. Следующие три угла тоже 180 градусов. В целом, если учесть все три суммы, даже геометрическая прогрессия получается 730, 360, 180. Каждая последующая сумма углов ровно вдвое меньше предыдущей. Матушка природа, что хочет, то и вытворяет. Попробуй в лаборатории воспроизвести такое. А может, это не матушка природа? Впрочем, чушь, не следует отвлекаться. «Что у тебя с ухом?» – спросила подошедшая Ирина. «Поцарапался», – отмахнулся Марат. «Ужинать пора, зови Камилку». Жена отобрала книгу и положила на столик в головах дивана. Марат укоризненно посмотрел на маленькую Ирину в нарядном вышитом переднике, закряхтел недовольно и вышел на балкон. На широком пространстве между параллельно поставленными многоэтажными домами резвилось молодое поколение. Девочки в ярких коротких платьицах скакали по очерченным мелом квадратам. Играли в мяч. Коленастые мальчишки висли на перекладине, с криком гонялись друг за другом, скатывались с железных горок. Вот в чем прелесть подмосковных городков. В широких дворах. Да еще лес с грибами и ягодами. Река с рыбой и раками. И никаких машин и грохота, вони и асфальтового пекла. Марат, сощурив глаза, высмотрел с восьмого этажа черную головку сына и щелкнул языком. Услышав знакомый хлесткий звук, который во всем городе мог произвести только папа, Камилка замер на месте и задрал голову. Марат призывно махнул рукой. «Ужинать, мол!» Через 5 минут запыхавшийся и, естественно, мокрый от пота сын ворвался в квартиру. За ужином Камилка, как обычно, размахивал вилкой, крошил хлеб и после каждого съеденного куска выстрелил вопрос. «Пап, Ась, а чем кардинал Ришелье лучше Мазарини?» «Ну, видишь ли», – рассеянно объяснял Марат. «Пап!» «Сынок, ешь живее, все стынет», – мешалась Ирина. «Пап, о, почему это я не вижу спутников Юпитера? Хотя мой телескоп мощнее, чем у Галилея». «Потому что он сам шлифовал линзы, а ты их купил в аптеке». «Пап!» После ужина Ирина принялась мыть посуду. Камил убежал с самодельным телескопом во двор, а Марат опять уткнулся в ферсмановские алмазы. «Итак, все грани октаэдра в шахе имеются, причем 6 из них заостряют концы удлиненного кристалла». Марат рассмотрел рисунок. Один конец в плане выглядел шестиугольником – другой пятиугольником. Любопытно. Пятиугольная симметрия присуща только живым организмам. Например, морским звездам. Академик Чернов любил говорить, что этот вид симметрии является способом борьбы белковых существ против кристаллического оцепенения. Значит, алмаз, шах тоже наполовину живой. Черт, опять его заносит в сторону. Марат перевернул было страницу, но вернулся к рисунку. Было в нем что-то странноватое. Присмотрелся внимательнее. Вроде бы пятиугольник и шестиугольник самые обыкновенные. Разве что несколько неправильные. Ах, вон оно что! Если продолжить вот эти 3 стороны шестиугольника, то должен получиться равносторонний треугольник. Ну-ка, ну-ка. «Пап, я только что видел кратер. Тихо. Ты почему до сих пор не в постели? Так полнолуние же. Ну и что? Принеси транспортир и немедленно ложись спать. Куда только мать смотрит». Камил принес требуемое и немного постоял, простительно сопя. Но папа его уже не видел. Сначала он убедился, что построенный треугольник действительно равносторонний. Потом перемерил все углы шестиугольника. Что за черт? 3 угла подряд в сумме составляли 60 градусов. И 3 оставшиеся – опять 360. Если принять во внимание общую сумму углов шестиугольника и сумму углов равностороннего треугольника, то снова возникает геометрическая прогрессия – 720, 360, 180. Не слишком ли много каких-то непонятных закономерностей для одного единственного кристалла? Пусть он даже будет самим шахом. Ну, Аллах с ними, с гранями. Более притягательны сейчас надписи на них. Еще с детства религиозная бабушка обучала Марата по Корану разбираться в арабских буквах. Ба-би-бу, ха-хи-ху. Интересно проверить, насколько крепка мальчишеская память. И Марат медленно потащил палец справа налево по гибким письменам. Первое слово читалось как «брхан». За ним следовало «незэмэшах». А так как краткие гласные в арабском письме не изображаются, то все вместе следует читать «Бурхан Низам Шах». Дальше следовало непонятное слово «сани», потом палочка и 3 точки. что, конечно, означало тысячный год мусульманского календаря, и снова непонятное слово «СНХ». Все правильно. Вот ниже Ферсман приводит перевод надписи, сделанный академиком Альденбургом. «Бурхан Низам Шах II. Тысячный год». «Ай да я», – мысленно похвалил себя Марат. «Хоть и не академика, а почти прочитал сам. Странно только, зачем неведомый мастер вырезал слово «СНХ»? Год. Оно здесь явно лишнее. Все понятно и без него». Откуда-то издалека донесся голос Ирины. «Что?» – переспросил Марат. «Я спрашиваю, спать собираешься или нет? Первый час уже. Отдыхайте, Ираида Петровна. Не обращайте на меня внимания. Ну, раз дело дошло до Ираиды, то мужа сейчас трогать нельзя». Ирина вздохнула, заплела на ночь платинового цвета косу, заглянула к Камилке, поправила на нем одеяло и пошла спать. На другой день она поднялась рано, приготовила завтрак, разбудила сына и проследила за утренней гимнастикой. Накормила и отправила в школу, а сама принялась за уборку. Перетерла стеллажи влажной тряпкой, вымыла полы во всех трех комнатах, собрала белье для завтрашней стирки. А Марат все изучал Ферсмана. Спал ли он ночью-то? Времени от времени звучно щелкал языком, и только приподнял ноги, когда она мыла возле него. К часу дня пришел развеселый Камилка с полным портфелем пятерок. И они втроем пообедали. Потом Ирина с сыном пошли в лес, оставив Марата обложенными томами энциклопедии и книгами по кристаллографии и минералогии. Домой вернулись усталые и пропитанные весенними запахами. Их ожидала загадочная картина. Дорогой папочка сидел на кухне и вырезал из моркови нечто продолговатое и граненное, как карандаш. На столе грудилась искрошенная морковь и картошка. «Что с тобой?» – удивилась Ирина. «Не хочешь ли ты к ужину нажарить моркови?» «Не мешай», – Марат погрозил ножом. «Я делаю алмаз-шах». Мама и сынок недоуменно воззрились на отца. «Ступайте», – покосился Марат. «Я стою на пороге грандиозного открытия». «Из картошки алмазы делать действительно грандиозно», – Ирина засмеялась. «И как, получается?» «Не совсем. Хочу вырезать объемную модель, чтобы повертеть в руках. Да вот у Ферсмана маловато данных. Эх, хорошо посмотреть на настоящий шах». «Может, я помогу?» – просила Ирина. «Мое пространственное воображение сам Чернов хвалил». Ее взгляд сразу наткнулся на арабские каракули, сплетенные в удивительный тонкий орнамент. «Что это?» «Надписи вырезаны на гранях тремя владельцами шаха. Но не в них суть. У кристалла очень странное соотношение между реберными углами». «А что они означают?» – не слушала Ирина, показывая пальчиком на центральный орнамент. «Сын Джиганхир Шаха Джихан Шах, 1051 год». «Ого! Так давно?» «Это по лунному календарю». «А от Рождества Христова год 1641».